Понедельник, 26 декабря 1977 года. Полдень. Москва. Площадь Дзержинского. Главный контрразведчик страны заканчивал год предельно вымотанным, но крайне довольным. Пожалуй, даже счастливым, ибо отчетливо понимал, что происходящее сейчас — пик его профессиональной карьеры, то, о чем будут писать в учебниках. Потом, когда выйдет срок. А для дел такого масштаба и срок должен быть соответствующим. Лет этак через 100 или даже 200. Иванову, теперь это Григоренко стало отчетливо ясно, чудодейственным образом удалось практически невероятное — глубоко вскрыть разведсети основного противника. И с весны на второе главное обрушился 9-й вал неотложных задач. Московская часть управления уже полгода пахала в режиме особого периода, без отпусков и почти без выходных, с раскладушками в комнатах, клубами синего дыма в кабинетах и круглосуточно работающей столовой. Но оно того стоило. Многочисленные, копившиеся годами, а иногда и десятилетиями, каналы утечки информации взяты под контроль, где-то явно, а где-то и исподволь, оставляя пока предателям иллюзию свободы. Теперь по этим каналам противнику качается хорошо оркестрованная правда. Правда, правда и почти ничего, кроме правды. Нет в этой незримой войне более убойного оружия, чем с умом подобранная правда, способная выдержать многократную перепроверку. А, это непросто. Нарисовать противнику правдивую и непротиворечивую картину мира, отличающуюся от реальной, и чтобы он в нее поверил. Обмануть не в деталях, а концептуально. Это высший класс контрразведки. Не просто найти предателя, а суметь заставить его сторицей отработать нанесенный ущерб. Но чем дольше шла эта развертывающаяся прямо с колес колоссальная стратегическая игра, тем сложнее становилось сохранить ее целостность и незасвеченность. Поэтому, сбросив текучку по уже выявленным агентам своим замам, сам Григоренко сконцентрировался на парировании возможных угроз. С тем он сейчас и шел к шефу на еженедельный доклад. Секретарь ЮВ сказал «можно», и Григоренко зашел в просторный кабинет, привычно скользнув взглядом по стенам, обшитым по кремлевской моде дубовыми панелями. Андропов был не один, с Ивановым, и это Григория Федоровича порадовало. Он спинным мозгом чувствовал, что один из двух вопросов его предстоящего доклада может быть связан с той контрразведывательной операцией, что центр вел в Ленинграде, поверх его головы. «Хочу доложить по двум вопросам, Юрий Владимирович», — начал он, обстоятельно расположившись за столом. «Получены первые результаты расследования по так называемой утечке через иранское посольство». «Так называемый?» Андропов удивленно наклонил вперед голову, словно собираясь бодаться. «Да», — твердо сказал Григоренко. «Именно что так называемый». «Так», — жестко сказал Андропов. «Работаем». «Юрий Владимирович, сначала мы сравнили содержание сообщения, полученного нами из Тегерана агентурным путем, с досье, переданным Наим Даудом. Вывод первый. Документы из Тегерана и протоколы допросов участников заговора совпадают в целом и близки в деталях. Далее мы сравнили эти документы с докладами наших резидентур из Кабула по линии первого главного и ГРУ. Вот тут небо и земля. Вывод второй. Никто в Москве, никакие мифические офицеры первого главного управления даже близко не располагали таким объемом информации относительно замыслов Хальк. «Вот так вот, значит», — Андропов задумчиво выбил пальцами дробь. «Фальшивка?» «Да», — согласился Григоренко. «Пока, конечно, категорично это утверждать нельзя. Будем все перепроверять. Но сейчас все выглядит так, будто нам подсунули грубую фальшивку, призванную замаскировать настоящие источники информации о заговоре Халька. Скорее всего, эта так называемая утечка была создана уже после разгрома Хальк на основании тех же протоколов допросов. Возможная цель — вывести из-под удара того, кто слил Дауду информацию о заговоре Халька. И хочу сказать, этой фальшивкой они нам сильно польстили. Он кривовато усмехнулся. Мы вроде как были прямо-таки сверхинформированы об этих планах, знали все до мельчайших подробностей. Авторучка, которую до того бездумно вертел в руках Иванов, внезапно выскользнула у него из пальцев и с грохотом покатилась по столу. Григоренко посмотрел на него с легким интересом. «Прошу прощения», — повинился Иванов. Отвлекся. «Очень, очень интересно выходит». И он многозначительно посмотрел на Андропова. Тот нахмурился, словно и ему в голову внезапно пришла неприятная мысль. «Григорий Федорович», — подался он вперед, — «это уже окончательное заключение о том, что мы обладали лишь малой частью информации, содержащейся в документе из Тегерана». «Да мы вообще ей не обладали!» — экспрессивно воскликнул Григоренко. «Понимаете? Вообще! Обе резидентуры проспали все на свете! Не знали ничего!» И, сбавив тон, добавил. «Если, конечно, архивами ПГУ и ГРУ исчерпываются наши знания о ситуации в Кабуле». И он вопросительно посмотрел на шефа. В свете событий последних месяцев он был готов значительно расширить спектр рассматриваемых гипотез. Андропов откинулся на спинку кресла и аккуратно сформулировал. «По крайней мере, мне неизвестны другие каналы поступления информации к нам из Кабула». Было видно, что он тоже прокручивает в голове самые фантастические версии. Потом покачал головой и добавил. «Да нет, конечно нет. Все, что у нас есть в этих архивах. Ну, если МИД не считать, но там немного не о том». «Ну, тогда мой вывод прежний», — развел руками Григоренко. «Грубая фальшивка. Не знали мы про заговор». Шеф с неожиданно мрачным видом разглядывал столешницу, словно снятие подозрения с разведки его не только не порадовало, но даже и огорчило. «Плохо», — поднял он, наконец, голову. «Григорий Федорович, подготовьте, пожалуйста, сравнительный анализ сообщений резидентур с документом из Тегерана и досье, полученным от Дауда. Вероятно, потребуются оргвыводы. Такое проспали у самой границы». «Скорее, Юрий Владимирович, ГРУ проспало, чем мы», — вмешался Иванов. «Халька в основном был представлен в армии, а с ними наши военные советники работали. Ну и среди них ГРУ. Мы ж больше с парчам контактировали». «А надо было со всеми. Такой удар по левым силам, а их там и так кот наплакал. Кстати...» — он остро взглянул на Григоренко. «А почему тогда Дауд уверен, что информация к нему поступила именно из Москвы? Судя по предпринятым им в последние пару месяцев мерам по размораживанию отношений с нами». «Два возможных объяснения, Юрий Владимирович». И Григоренко начал загибать пальцы. «Первое. Кто-то сработал под нашим флагом. К примеру, агент ЦРУ в верхушке Хальк. Тогда Дауд искренне считает, что это мы его предупредили». «Вряд ли ЦРУ стало бы так толкать его к нам в объятия». «Маловероятно», — согласился Григоренко. «Но тут, кроме ЦРУ, может быть много других игроков. В конце концов, тот же Парчам, чьи позиции в результате существенно упрочились. Второе возможное объяснение — игра самого Дауда. Ему нужна опора на СССР. Без нас его схарчат за несколько лет. Мог сделать вид, что это мы их предупредили, и таким образом иметь предлог не портить с нами отношения после разгрома Хальк. Восток — дело тонкое». Что планируете дальше делать по этому вопросу? Поработаем непосредственно по сотрудникам посольства и военным советникам. Надо убедиться, что наши действительно были в курсе. Вдруг придержали информацию как недостоверную. Тогда возможны дополнительные варианты утечек. Но, честно говоря, маловероятно. Уж очень подробно все расписано в документе из Тегерана. Наши, если и могли, то только краешек увидеть. Нам перепроверим обязательно. Андропов некоторое время сидел в задумчивости, потом как-то недоуменно тряхнул головой, взглянул на Иванова и подвел итог. «Хорошо. Что у вас, Григорий Федорович, по второму вопросу?» «Юрий Владимирович, хочу доложить о существенном обострении оперативной обстановки в Ленинграде по линии основного противника». Взгляд Иванова потемнел, на скулах катнулись желваки. Григоренко продолжил. «За последние 3 месяца произошло заметное кадровое усиление резидентуры ЦРУ в городе. В сентябре, под прикрытием ротации рядовых сотрудников консульства, прибыли Джордж Каргейл и Карл Фостер. Идентифицировать их удалось лишь на днях, умело используют приемы маскировки внешности. По картотеке проходят как оперативники ЦРУ с большим опытом полевой работы. Как минимум с 72-го эта пара замыкается непосредственно на Уильяма Колби и участвует в наиболее засекреченных политических операциях ЦРУ. Нам доподлинно известно, что они были в числе тех 20 фамилий, которые директор ЦРУ потребовал вымарать из отчета Чорча в 74-м. Обладают большим опытом нелегальной инфильтрации, маскировки, ведения контрнаблюдения, скользкие, как угри. Один из них, Каргейл, свободно и без акцента говорит по-русски». «Откуда такое знание языка?» — уточнил Андропов. «Сын эмигрантов из Одессы». «Продолжайте, пожалуйста». «Однако еще большую тревогу, Юрий Владимирович, вызывает состоявшаяся неделю назад замена консула. Вместо находившегося ранее на этой должности кадрового дипломата прибыл Томпсон Бьюкинен, бывший до того сотрудником аппарата Совета национальной безопасности США. Находится в тесных дружеских отношениях с Бжезинским. За спиной — опыт работы в Иране, Индонезии и Ливане, где он выполнял не столько даже функции разведчика, сколько осуществлял контакты с высокопоставленными агентами влияния». Григоренко достал из папки и передал Андропову оперативные фото фигурантов, а потом продолжил. «В совокупности, появление 3 таких фигур в Ленинграде не может быть случайным и указывает на то, что противник проводит здесь не рядовую операцию, результаты которой ожидаются высшим политическим руководством. Как минимум, виден интерес и Колби, и Бжезинского. Они, кстати, периодически конфликтуют между собой. Именно этим может быть обусловлено одновременное присутствие в Ленинграде их доверенных лиц». Григоренко помолчал и, чуть понизив голос, добавил, глядя на Иванова. «Я не знаю целей и задач операции, что ведется сейчас в Ленинграде Блеером под вашим руководством. Но меня беспокоит возможная связь необычного усиления резидентуры противника с этими поисками. Вы, случайно, не одно и то же ищете?» Иванов вдохнул протяжно воздух через ноздри и бросил коротко. «Черт, хотелось бы верить, что нет. Но теперь придется и это учитывать». Андропов отпил из стакана чай и покатал во рту, пытаясь насладиться ароматом лимонника. Но мозгу было не до кулинарных изысков. «М-да, порадовали вы, Григорий Федорович. 2 раза». Он выбрался из-за стола и прошелся по кабинету взад-вперед. Потом заложил руки за спину и остановился у окна, бездумно разглядывая хлястик на шинели у Феликса Эдмундовича. «И еще». Григоренко разорвал установившуюся тишину. «Еще?» — Андропов повернулся и нервно дернул бровью. «Не знаю, правда, взаимосвязано это или нет, Но лучше исходить из мысли, что да, связано. 2 месяца назад, по инициативе американского консульства в Ленинграде, в порядке культурного обмена был согласован обмен специалистами. Наша группа на полгода туда, причем, что интересно, США взяли на себя расходы, а их — сюда. Группы по 20 человек. «Что за специалисты?» — напрягся Иванов. «Учителя русского языка и литературы. Просили практику преподавания предметов в наших школах». «Запрашивали какие-то конкретные школы?» «Нет», — Григоренко пошевелил в воздухе пальцами. «Я к чему? У нас есть выбор. Мы можем отменить этот обмен или провести его в другом городе, например, в Москве. Это если нам важнее не допустить даже возможности утечки какой-то информации из Ленинграда. А можем плотно поработать с этими практикантами в Ленинграде. 20 человек, да на полгода. Вероятность удачной перевербовки нами хотя бы одного достаточно высока. Если они задействованы в операции ЦРУ, то мы узнаем, что именно они ищут». Андропов обменялся взглядом с Ивановым, потом грузно опустился в кресло и глубоко задумался. Потом поднял голову и сказал: «Григорий Федорович, это все по этим вопросам?» «Да». «Спасибо за доклад. Есть о чем подумать. По этой группе преподавателей русского я доведу вам решение позже». Когда Григоренко вышел, из груди Андропова вырвался глубокий вздох. Потом он медленно и устало, словно гигантская черепаха, повернул голову и посмотрел на Иванова. «Боря, скажи мне, что это просто случайное совпадение. Пожалуйста». Иванов негромко ругнулся, ожесточенно потер лицо, потом схватился за лист бумаги и предложил: «А давай теперь вместе подумаем. Первый вопрос по документу из Тегерана. Сенатор или нет? Что у нас за?» Он начал записывать, попутно бормоча вслух: «А за у нас только одно. Необычайно высокая информированность источника. 4 варианта. Или это сенатор, ну, все же предположим. Или кто-то другой, независимый, получил доступ к тому же источнику сверхзнаний. Или кто-то из самого ядра Халька оказался провокатором». «Последнее вычеркни», — махнул рукой Андропов. «Всех, кто планировал переворот, расстреляли. Мы сейчас это точно знаем. И добавь 4-й пункт. Фальшивка, изготовленная задним числом на основании протоколов допросов. Я бы с этой версии начинал. И на ней бы остановился». Борис поднял голову и некоторое время, не мигая, смотрел на Андропова. «Ну да, ну да. Я бы раньше тоже с этого начал. А что всех расстреляли, то, Юра, это ничего не значит. Могли и провокатора в расход пустить, мало ли что. Оставляю, на всякий случай». Он говорил отрывисто, словно выплевывал сам себе команды. Отодвинул лист, просмотрел написанное и с досадой согласился: «Да, фигня полная. Ладно, что у нас против? 1-е место. Москва, а не Ленинград. 2-е. Не тот способ доставки. 3-е. Он до сих пор помогал СССР, а не вредил». «Еще один вопрос в связи с этим». Андропов вяло пошевелил пальцами. «Если это не сенатор, то почему он не сообщил нам об этой утечке? О предательстве? Не все знает? Не все хочет говорить?» «Так, Юра», — Иванов осторожно блеснул очками, — «у нас предателей-то, получается, нет. Невозможно выдать то, чего не знаешь». «Дай-ка лист». Андропов изучил написанное, потом решительно прихлопнул ладонью по столу. «Мотив. Все упирается в мотив. Такие знания, что стоят за сенатором, не могут быть бесхозными. За ними должна стоять сила. Мы должны понять ее цели». «Найдем, узнаем. — твердо сказал Иванов. «А рано или поздно найдем. Ошибки сенатор допускает». «Одну ошибку», — поправил Андропов. Иванов резко повернулся. «Не одну. То, что вбрасывающее письмо засветился, — лишь одна из них. Перхоть, пыльца, следы перчаток, указания на связь с армией, те же перчатки и, судя по всему, ботинки, красная звезда. Да, этого пока мало, чтобы найти прямо сейчас. Но чем больше он будет выдавать нам материала, тем больше будет появляться зацепок. Найдем». Андропов перевел взгляд в окно и задумался, незряче глядя вдаль, куда-то за горизонт, залитый зимним закатом цвета кампари. Иванов терпеливо ждал. Наконец шеф вернулся из высей. «Похоже, Боря, мы с психологическим портретом ошиблись. Смотри сам. Последнее письмо запущено через проходящий почтовый вагон пассажирского состава, где-то между Чудово и Малой Вишерой. Вброс не в Ленинграде указывает на то, что почти наверняка тот молодой человек заметил наблюдение у почтового ящика. Да и среди филологов ты ничего не нашел. А значит, та приметная книга была взята для отвлечения внимания. Выходит, он имеет специальную подготовку. Логично. Если только это не какое-то совпадение, то похоже», — согласился Иванов, поправляя очки. «Срисовать оперативницу в той ситуации надо было еще суметь. Да». «А где он мог в СССР в таком возрасте такую подготовку получить?» «Нигде». «Значит, кто-то его специально готовил, так?» «Да, верно», — с печалью ответил Иванов. «И по почерку мы ничего не нашли. А операция была беспрецедентной по масштабу». «С другой стороны, что у нас там было написано в заключении?» Андропов раскрыл папку и прочел. «Мужчина в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, вероятно, с навыками научной или руководящей работы, опытом составления письменных докладов и устных выступлений перед аудиторией. Да легче натаскать к 18, предположим, годам на оперативника, чем иметь в этом возрасте опыт письменных докладов и выступлений перед аудиторией. И еще почерк женский». «Боря», — проникновенно сказал он, — «может, это группа? Как минимум видно 2-3 участников. Мужчина постарше, мозговой центр, молодой парень связной и, может быть, женщина, что переписывает письма». «Да думал я, думал на эту тему. Минцев вон тоже уверен в наличии группы. Считает, что как минимум двое. Может быть, даже отец и сын. Причем отец, ну а кто еще, учил сына оперативному мастерству. Это даже за один год в одиночку не натаскать. Теперь мы составляем списки тех, кто может в Ленинграде такими умениями обладать. Еще запустили операцию с меченными чернилами. Ждем следующих писем. Наблюдение за почтовыми ящиками в Ленинграде пока держим, хотя...» «Ах, снимай», — махнул рукой Андропов и вернул лист Иванову. «Снимай. Во-первых, пустое это сейчас, раз наблюдение замечено. Да и не враг это. Не враг. Искать будем, но работать мягко». Иванов сочувственно покосился на шефа. «С Чазовым уже обсуждали?» Андропов хищно ухмыльнулся. «Обсуждал. Он сейчас, после того, как замена таблеток у Ильича дала выраженный эффект, как шелковый. Аж стелится. Чует свою вину. На все согласный, все обещает». «Эх», — выдохнул злой Иванов, — «полы паркетные, врачи анкетные». «Я не только с Чазовым обсуждал. Академику Тарееву показал, под видом засекреченных пока японских разработок. Ухватился, не вырвать было. Нефропротекторы и эссенциальные кетокислоты обещает за квартал синтезировать. Ну, еще годика два на клинические проверки. Думаю, продержусь я, Борь». «Да», — крякнул Иванов и перевел разговор на другую тему. педофилов этих вестминстерских в работу?» Андропов потемнел ликом, словно грозовая туча, готовая пролиться ливнем. «Уроды! Вот уроды же, Борь! Ну откуда такие берутся? Какое дерьмо в том Лондоне политику делает, а? Министры и ведущие депутаты парламента насилуют детей по детским домам. Демократы, мать их, борцы за права человека!» Выплеснув чувство, Андропов тяжело перевел дыхание и взял себя в руки. «Да, вперед. Работай. Для того нам сенатор их и подкинул, чтобы мы их подмяли. Начни с этого зама и зама С6». «Угу». Иванов скомкал исписанный лист и рассеянно забросил его в мусорную корзину. «С превеликим удовольствием. А по третьей теме — письма. Что делать будем?» Шеф помолчал, потом принял позу задумчивого К, вложив немелкий нос в ладони, и раздраженно фыркнул. «Мы что, действительно совсем не понимаем, как в США работает система принятия политических решений?» Борис помедлил, формулируя, потом начал осторожно. «Я все же больше разведчик, а не политик. В таком разрезе, честно говоря, не думал. Мы больше пытаемся узнать об уже принятых решениях, а не о том, на основании чего их принимают. Ну а сейчас, перебирая все, что знаю, пробелов в этой представленной сенатором картине не нахожу. Система политической власти в США действительно сильно децентрализована и действительно сильно зависит от, скажем так, общественного мнения. А общественное мнение формируется достаточно широким политическим классом, в который входят не только сами политики, но и, к примеру, пресса, радио, телевидение. Сформированное негативное мнение об СССР в этом политикуме является якорем, который удерживает любую администрацию США от шагов навстречу нам. Причем речь идет не только об этих ужаленных ветеранах ханойского Хилтона». Так американские военнопленные в шутку называли свою тюрьму в Ханое. «Там тысячи, десятки тысяч людей трутся вокруг политики, формируя ее. Такая картина не вызывает у меня отторжения. Однако ты с Добрыниным лучше побеседуй на эту тему. Вот кто в этой каше хорошо разбирается». «Побеседую. Он на пленуме будет. Тут, понимаешь, Борь...» Андропов опять встал и начал ходить по кабинету, рассуждая вслух. «Сенатор опять подкидывает мне задачку, выходящую за рамки моей компетенции. Боюсь опять обломать зубы, как с Польшей и этой инфляцией. Затоптали меня на политбюро уже два раза. Больше не хочется». Иванов озадаченно почесал за ухом. «А в чем сложность-то?» «Видишь, получается, что в ходе переговоров мы всегда работаем только с узким кругом политиков США верхнего уровня и приближенных к ним экспертов. И сказанному сенатором следует, что если мы хотим добиться устойчивости политики разрядки, то обязательно нужно идти на уровень 2 ниже, запускать в эти околополитические круги процессы, способные конкурировать с традиционным негативным отношением к СССР. Нужно создавать постоянно действующие каналы общения с этими кругами. Причем для участников с американской стороны это должно давать перспективу личной, но далеко не всегда финансовые выгоды в виде карьерных перспектив, статуса и так далее. Например, устраивать им у нас семинары где-нибудь на Валдае с участием членов Политбюро. Давать возможность общения с людьми из ЦК КПСС, из Генштаба, в неформальной обстановке». «Досюда все понятно и логично. Григоренко справится. А в чем сложность-то? Есть ведь уже вагон и тележка всяких организаций, контактирующих со Штатами в текущем формате. От Большой Академии Наук СССР и ИММО до Института США и Канады и свежего в НИИСИ. Да ты сам эти голубятни активно пестуешь, именно для таких неформальных коммуникаций с Западом. Несколько расширить круг их общения — невелика ли проблема? Где тот корень зла, который не дает тебе покоя?» Андропов аж крякнул. «Да граната у нас другой системы. У них эти тысячи из околополитических кругов имеют пусть небольшой, но вес. А у нас-то все иначе устроено. Мнение какого количества человек у нас реально учитывается при принятии решений по политике разрядки? Кого увидят американцы перед собой, формируя свою позицию в важнейших вопросах? Узкий круг уже знакомых им профессиональных контактеров при Политбюро, оседлавшие постоянные связи с заграницей, да сотрудников профильных отделов ЦК. А если наш Верховный Совет поставить? Так там сугубо представительские вопросы для узкого круга ответственных лиц, — махнул Андропов рукой. Никакой власти у них нет, хоть мы для тех же американцев, кроме всего прочего, и советы. Ты ж сам знаешь, на деле у нас сейчас есть несколько десятков контактеров с Западом, имеющих вес перед Политбюро, не больше. И все. Найти-то людей для общения с американцами мы найдем, отбоя не будет. Но если люди, стоящие с нашей стороны в этих новых каналах, не будут никак влиять на принятие нами решений, то все быстро засохнет. Иванов ненадолго задумался. Тогда надо обкатать эту технологию на каком-нибудь узком вопросе, где у нас хватит людей с реальным весом для контактов. Ну и постепенно расширим их число. Правда, Громыко будет сопротивляться. «Дорога в тысячу ли начинается с одного шага?» Андропов одобрительно посмотрел на своего конфидента. «Можно и так. Попробую. Если постепенно, да плавно, да представить как операцию комитета, то, может, Андрей Андреевич и проглотит. Какой вопрос для начала посоветуешь? Ты же, как и другие официальные лица, на всех переговорах в Женеве от комитета работаешь». Иванов откинулся на спинку кресла, задумавшись. «Да начни с нейтронной бомбы. Там можно договориться, у них по этому вопросу полного единства нет. Если подкинуть гирик на нужную чашку, то это может склониться в нужную сторону». «Хорошо», — Андропов застрочил в ежедневнике. «Только эту технологию еще сделать надо. Ну, этим найдется кому заняться. Пусть служба А в этом направлении двигается». «Им непросто будет», — ухмыльнулся Иванов. «Придется думать иначе, выходить за рамки кампании дезинформации в западной прессе и нарабатывать более тонкие методы управления общественным мнением у противника». Андропов захлопнул ежедневник и уверенно сказал. «Ребята там толковые, с фантазией. Верю, справятся».